Но если уж есть, то почему бы не воспользоваться таким удобством? Да и шлем явно был сделан под это задание, учитывая, что никакой прорези в нем не было, просто монолитная поверхность. А вот внутри уже экран, на котором все показывается. Не только меньше риска, что попадут в глаза, но так ведь еще и по шлему не скажешь, к какой расе принадлежит его владелица. Чую, все будет хуже, чем на дальних рубежах. Подошел к ней сборку Миктус, уже одетый в легкий бронекостюм и со снайперской винтовкой за спиной. «Дальних рубежах?» – переспросила Кира. «Да, иерархия решила навести порядок на окраинах своего пространства. Лет 20 назад, после первого контакта, она понимала, о чем он, и даже мельком слышала об этой попытке Туриан развязать маленькую победоносную войну. Только вот она была не слишком победоносной, спасибо партизанам. Вообще, достаточно устроить антипартизанскую войну, и вы обеспечите себе большую дозу веселья, как с теми гномами. И что, как там?» – поинтересовалась она. «Омерзительно», – емко ответил Турианин. «Во-первых, чуть ли не любой желает тебя пристрелить, а во-вторых, корабль тряхнула, что говорила, они приземлились, так что Миттус не смог договорить, а Кира спешно натянула на голову шлем, скрывая свое лицо от возможных посетителей. Примечание к части. Как вы можете наглядно видеть, уже начинается моя любая часть любого произведения. Хитрые планы и заговоры. Во-первых, Арчук, как любой краган-ветеран, выдает грязные планы, где надо подставить своих бывших сослуживцев. И это считается вполне себе нормой. Во-вторых же, серый посредник вовлек Киру в еще одну игру. Все, что нужно для разгадки этой головоломки, вы уже получили. Я был бы рад услышать ваши теории. Это весьма интересная, хотя и не самая сложная головоломка. Ну и, как нетрудно догадаться, наконец-то будет экшен, как нетрудно догадаться. Глава 9. Сантакар. Кира устроилась в листве, наблюдая с достаточно солидного расстояния за зданием. Попасть сюда даже в броне и со всем вооружением было не так уж сложно. Вокруг особняка был небольшой такой лес, а добрались до него на гражданских грузовиках, тем более что это было минутах в 15 от того провинциального космопорта, где их корабль приземлился. Хотя и для самого Сантакара это место было идеальным, есть и быстрый доступ к транспорту, но вместе с тем не так беспокойно, как в крупных городах. И из-за мнимой безопасности, порожденной секретностью, этот батарианин явно расслабился, ибо в этом лесу не было никаких средств обнаружения. Они всей толпой спокойно подошли практически к стене, окружавшей особняк, а их даже не заметили. Да еще и уже начиналась ночь, а из-за этого обнаружение не становилось ничуть проще. Возможно, впрочем, просто решил не привлекать внимание к этому месту кучи электроники, ибо секретность была его главной защитой. Но теперь она уничтожена, а их зондеркоманда сейчас тут. Просто сказочное разгильдяйство, за которое он, вполне ожидаемо, поплатится своей собственной жизнью. Хотя это, конечно, было не так уж и просто. Все-таки там есть охрана. Да, не небольшая армия, но где-то десятка-два вполне может быть. Это больше, чем они привели с собой, но на их стороне внезапность. Да, конечно, тут еще и четверо высококлассных специалистов по умерщвлению, включая ее, но это же не средневековье, когда рыцарь вполне мог выходить в одиночку против целой армии. Даже какой-нибудь Н7 или Спектр не может в одиночку выйти сразу против нескольких десятков. «Слушай, а может быть сделать все проще?» В шлеме раздался голос Миттуса. «Не хочется лезть в эту дрянь. Может, поступить осторожнее?» «Да, Турианин был сейчас рядом с ней, достав свою снайперскую винтовку и рассматривая в прицел окна особняка. Она вполне могла его понять. Впрочем, как и Суньят, точно так же вышедший с ними вперед. Остальные же стояли сзади, ожидая их команды. «Нет», — раздался голос Саларианина. «Смотри, что я нашел». Он вывел им на экраны шлемов данные, притом это было похоже на данные энергопотребления. «Да ну, и какое это имеет? Ты глянь, сколько этот особняк жрет все время. Готов поспорить, что каждое окно круглосуточно поддерживает кинетический барьер, защищающий от подобного». Начал как бешеный тараторить Селар. «Если нет тройки вдов или небольшого танка, то лучше даже не пытаться. А стены, я уверен, готовы даже к тому же танку. Черт, а ведь она могла видеть прямо так, просто при помощи визора шлема, этого батарианина, прохаживающегося по комнате, да еще и читающего какой-то дат, попутно отпивая что-то бокала. Притом она была уверена, что бутылка этого напитка стоит больше, чем ее годовой оклад в Альянсе. Прямо на виду, но они не могут его достать. Черт, черт, черт. Что же, тогда придется действовать грубыми методами. А так бы тихо пришли, тихо ушли, как и полагается. Ну, значит, придется вламываться через парадный вход. Хорошо, тогда сообщи Арчугу. Турианин повернулся к ней, пора уже начинать. Кивнув им, Айзард спрыгнула вниз с крепкой ветви этого старого дерева, легко приземлившись на землю. К ней тут же обратились взгляды остальных, ждавших их двоих. «Выступаем. Нас пока что никто не видел». Арчук кивнул и начал отдавать указания, а несколько наемников в точно такой же закрытой броне без каких-либо опознавательных знаков включили таймеры на бомбах. Теперь им не придется на них тратить время. Когда закончат, они точно рванут и запутают преследователей. За спиной послышался шум. Это легко спустился сначала Суньят, а затем и Миттус, уже с куда меньшим изяществом, что неудивительно для представителя такой расы. А затем они начали двигаться к стене, окружавшей особняк со стороны ворот. Просто стена была высотой 4 метра, а через нее быстро перебраться смогут не все. И когда она уже могла видеть каменную ограду, пронзительно запищала сирена, весьма недвусмысленно, извещая, что их обнаружили. Сейчас она увидела, что прямо над воротами находятся камеры, вот так их и заметили. Черт, черт, черт. Теперь, даже если они вломятся внутрь, их будут ожидать и тогда. С другой стороны, другого варианта у них и не было. Понимая это, она рванула вперед и, собрав в себе силы, оттолкнулась биотикой, поднявшись выше собственного роста и уцепившись одной рукой за край стены. Ноги предательски заскользили по кладке, но она все-таки сумела удержаться, ухватиться второй рукой, а затем подтянуться наверх. Системы шлема тут же выделили силуэт батарианина, стоявшего прямо возле ворот и рассеянно оглядывающегося по сторонам. Притом, даже без шлема, не воспользоваться этим она не могла, потому схватилась за пистолет и отправила пару пуль в его голову. Он даже не успел ничего понять и как-либо защититься, просто упал безвольной тушей, как марионетка со срезанными нитями. Нас заметили, она услышала голос Арчуга: «Быстрее, быстрее». Кира перемахнула через стену, приземлившись на ноги прямо возле какой-то караулки. За спиной тут же послышался шум от открывшейся двери. Повернувшись, Айзард чуть ли не в лоб встретилась с еще одним наемником, на этот раз уже более-менее готовым. Чисто на автомате она его ударила в живот, заставив отступить на пару шагов назад. Правда, после такого рука чуть ли не горела, но отвлекаться на это времени не было, и следующий удар она обрушила на голову. Послышался легкий, почти незаметный хруст, и тело упало на землю, и, взявшись за пистолет, пустила пару зарядов в него, просто на всякий случай. «Я внутри, и скоро начнется основное веселье», сказала она остальным, доставая со спины штурмовую винтовку, не все же ей с пистолетом бегать, и затем тут же отправилась в ближайшие кусты, как можно дальше от этих ворот. Не стоять же ей тут, прямо у всех на виду. Да, она биотик, это полезная вещь, но от очереди в голову с 100 метров это никак не защитит. А стоять истуканом, все равно теперь остальные войдут, притом через парадный вход, выбив эти ворота, она подарила им время, но вот героически защищать это место не собиралась. А рядом как раз еще кто-то спустился, это оказался Суньят, который тоже, надо признать, был достаточно проворным. Что же, по крайней мере, она не одна из тех, кто решил устроить что-то подобное. «Айзард, Суньят», услышала глухой голос Крагана, «найдите этого Хаддаха, они теперь попытаются его увести отсюда». Краган отошел от своей ехидной манеры, начав общаться по-нормальному. Вот и славно, значит, ее оценка способностей этого парня оказалась верной. С другой стороны, вряд ли простого дуболома нанял бы посредник, слишком много следов от него. Она снова посмотрела в сторону достаточно большого особняка. Ну да, конечно, она так и представляла, как начальник охраны этого Сантакара сейчас раздает команды своим, а после чего в сопровождении еще тройки-четверки идет наверх к своему нанимателю, а затем будет выводить куда-нибудь на задний двор, где находится быстрый кар, способный его доставить куда-нибудь. Кира еще раз посмотрела на Саларианина, но лица его видеть, конечно, не могла. Тот сделал жест, примерно означающий что-то вроде человеческого кивка, и достал пистолет. Ну да, конечно, просто великолепно. С другой стороны, ей же нужно было действовать быстро и относительно незаметно, так что на Крагана надеяться смысла нет. Но время шло, потому Айзард дальше устремилась сквозь нечто больше всего напоминающее земную живую изгородь. Не по главной же дороге, идущей к самому особняку ей идти. Суньят устремился за ней, а спустя несколько секунд за спиной послышался достаточно громкий хлопок, говорящий о подрыве небольшого заряда взрывчатки. Вот и остальные решили зайти, но она не обращала на них внимания, а спустя несколько секунд послышались выстрелы, негромкие, но говорившие о том, что кто-то уже успел найти их небольшую компанию личностей, ведущих интересный образ жизни. Притом, первым прибывшим не удастся найти ничего, кроме погибели, но вот задержать. В любом случае, главное не влезть в то же самое, иначе всех их потуги будут напрасны. Примерно с такими мыслями они бежала по лабиринту из этой растительности и местных деревьев, пока Суньят не взмахнул рукой, говоря остановиться. Айзард, резко затормозив, с удивлением, посмотрела на напарника, а тот только сказал жестом прислушаться. И действительно, через несколько секунд она услышала легкий приближающийся шум. Кто-то заметил их. Нет, тогда бы в их сторону уже выпустили бы несколько очередей, а не спешили бы прямо к ним. То есть кто-то просто спешит к Арчугу и остальным, притом по тому же пути, что и они, только в другом направлении. Кира аккуратно выглянула из-за ствола дерева и увидела четырех наемников, которые, кажется, не обращали ни на что внимания, просто неслись в их сторону. «Ну, так что?» – шепотом спросила она и недвусмысленно подняла штурмовую винтовку. «Нет, незачем поднимать шум. Черт, и что, разбираться с ними голыми руками? Это он так представляет? Хотя, с другой стороны, они не будут ждать вообще чего-то подобного, а у нее есть биотика, так что, хорошо, будь готов». Положив винтовку на землю, она размяла руки, приготавливаясь к давно заученным движениям. Все-таки использование биотики – это не просто чистая воля, а жесты, на которые тело уже реагирует машинально. И как только они приблизились на расстояние пары метров, Айзард вылетела вперед. Как нетрудно догадаться, этого они не ожидали совершенно. Впрочем, не успели четверо батариан понять, кто перед ними, как загадочная незнакомка сделала какое-то странное движение рукой. Вслед за чем первый же из их четверки полетел на нее, объявшись синим сиянием. Она только сделала шаг в сторону и позволила ему отправить в кусты, где как раз сейчас был Суньят. В ее адрес тут же полетело несколько выражений от слабо понимающих наемников, а переводчик, к сожалению, исправно выполнял свои обязанности. Ну да, они еще не поняли в этой темноте, что она, не одна из них, а сама тем временем сделала пару шагов, за секунду встав чуть ли не вплотную к ближайшему, и схватила его за оружие, резко дернув на себя. Конечно, он не собирался так просто уступать, потому Айзард отпустила его, вынудив сделать шаг назад, а следующим ударом биотики отправила его от себя, повалив заодно и стоящего за ним. Естественно, это их не остановит, но чтобы прийти в себя и подняться, им понадобится несколько секунд, а она тем временем поступила максимально просто и незатейливо, что есть силы, ударила по голове последнего оставшегося стоять на ногах. Все произошедшее получилось в первую очередь потому, что они не ожидали чего-то подобного, иначе четыре очереди в упор не оставили бы ей шансов. И если использование биотики еще было более-менее укладывалось в привычный им образ, то удар в лицо явно выходил за рамки современной технологичной войны. И стоило ему только осторожно сделать шаг назад, как Кира тут же ударила в голень, отчего и без того ошеломленный противник свалился на землю. И чтобы точно гарантировать, что он не поднимется, опустила ногу на шлем и резко надавила, ломая шею. После подобного никто не выживет. Вот и отлично. Что за идиоты? Хотя, с другой стороны, она же была N5, а это просто наемники, пусть и весьма хорошие. Да и если бы они не были такими, то сама бы уже была мертва. Так что надо не сожалеть о чужих глупостях, а пользоваться ими. Ну что, Суньят? Она развернулась и увидела, что на нее наставлен пистолет. Просто имеющий некоторое количество мозгов батарианин вместо попыток подняться, тут же схватил пистолет и направил прямо на нее, пока второй стоял на четвереньках. Вот же, нет, вот уже просто пистолет вряд ли успел бы ее убить. Это не штурмовая винтовка, да и он всего один, но приятно во всем этом не так уж много. Удивление стоило ей мгновение, которое потребовалось ему, чтобы уставить оружие прямо в лицо, но вместо выстрела она услышала щелчок. На несколько секунд повисла тишина, они смотрели друг на друга, затем наемник посмотрел на пистолет, а Кира тут же повернула голову в сторону, где стоял Суньят, включивший мне инструмент. Ну да, конечно, кто же еще, не заклинило же у него случайно. Ты что-то не спешил, извини, но ты так мельтешила, что я не мог ничего нормально сделать. Но этот фарс уже пора бы кончать, так что она сделала пару шагов к нему и пинком выбила пистолет из руки, а следующим ударом повалила на землю. Он неуклюже пытался подняться на ноги. Разобраться с оставшимися двумя проблемой уже не составило. «Это Айзард», — тихо сказала она, включив системы связи, «мы встретились с их патрулем. Они больше никого не побеспокоят». «Отлично», — хмыкнул Арчук, а затем раздалась приглушенная стрельба. «Разберитесь с Хаддахом, иначе для чего мы тут? Быстро, мягкотелые». Кира резко затормозила, а затем подошла к углу особняка, как и отстававший от нее на пару метров Барка. Она аккуратно выглянула, взявшись за винтовку и... «Твою же!» «Нет, они не улетали прямо у них на глазах. Они успели». Несколько батариан в броне, окружавшие своего сородича в богатом костюме, спокойно следовали к гражданскому кару. И ведь самый простой вариант – достать что-то стреляющее и пустить пару очередей в спину Хаддаху – тут не работал. Причина была довольно банальна. Сразу за ним следовал биотик, поддерживавший довольно заметный в темноте биотический щит, сразу отметавший любые варианты, основанные на стратегии «удари и беги». Не пожалел ведь денег на подобного телохранителя. Черт, черт, черт. И при этом следовали они довольно спокойно, умеренным темпом, ибо мясо все еще задерживало гостей. Притом, судя по тому, что она слышала, они как раз подтянули большую часть своих сил, хотя внезапность сделала свое дело. Да и спешка в этом деле может помешать, а чтобы поддерживать такой барьер, нужна сосредоточенность. Она знала это по собственному опыту, а вот бег очень сильно мешает этому. Да вдобавок еще и ощетинились во все стороны, внимательно вглядываясь в темноту. «Суньят», она повернулась, «есть идея, гранату в их сторону. Не факт, что поможет, но уж точно расшевелит». «Ну да, конечно. Хотя, если подумать, это тоже вариант. Плюс остается еще биотика. На крайний случай, так сказать, вот уж чего они не ожидают, что на их биотика найдется симметричный ответ». Так что Кира сняла с пояса гранату, а затем отправила ее в сторону этого столпотворения. И дальше воцарился хаос. Сразу же открыли огонь в ее направлении, а кинетический барьер несколько раз вспыхнул синим. Но как только они поняли, что полетело в их сторону, то стрельба тут же стихла, все бросились в разные стороны. Но свечение биотики не пропало, он явно был достаточно умел, чтобы не поддаться панике. Кира снова выглянула, как только раздался взрыв, из-за угла и пустила очередь куда-то в сторону противника, все еще не пришедшего в себя после такого. И тут она заметила, что какой-то из наемников вел своего нанимателя к кару, закрывая его своим телом. «Суньят, понял», — кивнул Саларианин и, достав пистолет, начал стрелять. С первого взгляда особого эффекта от этого не было, ибо пули вполне ожидаемо встречались с кинетическим барьером. Но делал-то он это не просто так, и действительно, по крайней мере, одна, но все-таки угодила. Притом не в наемника, а самого Хаддаха, вернее, в его ногу, отчего тот тут же упал на землю, да еще и закричал, что было сил, ибо сначала он приземлился на раненую ногу, а затем сверху упал на наемника, которого он утащил за собой. Ну, вот и прекрасно, им это позволило выиграть немного времени. Да что там, в ближайшие несколько часов он точно не сможет ходить никак, разве что его будут нести или тащить. Попал-то в коленную чашечку, наверняка, в дребезги. А она тем временем как раз отправила несколько очередей в батариан, все еще не до конца пришедших в себя. И пусть ей не удалось разобраться со всеми, однако пара так и осталась лежать. «Она человек», — закричал биотик, — «убить ее, видимо», — вполне разумно предположил, что шлем такой формы служит не только удобству и безопасности, но и скрывает ее расу. Зато теперь она знала, кто из них главный. Похоже, все становилось еще веселее, и выхватив винтовку, незамедлительно начал стрелять куда-то в ее сторону. Почему-то у нее появилось впечатление, что он был примерно из одной весовой категории, что и сама Айзард. Ветеран Батарианской гор, или не такой уж ветеран, а не официально служащий начальником этих телохранителей. Да разница, в сущности, не так уж велика. Однако от этого он не перестает быть менее опасным. «Суньят, есть хоть какие-то идеи?» «Хаэм, кое-что можно придумать», — ответил Саларианин, уже копавшийся в своем уни-инструменте. Ну да, она знала, что он вполне может наделать чего-нибудь. «Конечно, это же не солдат, а скорее диверсант, но подгадить врагу каким-то образом прямо во время боя вполне может. То заклинивание же организовал именно он, да и может что-нибудь другое, например, подключить к системам костюма и сломать систему отвода отходов прямо посреди перестрелки. И действительно, один из батариан запнулся, а потом свалился на землю, схватившись за шлем в попытках сорвать его. Она даже не представляла, что мог сделать, может быть, устроил передозировку обезболивающими, но уж точно было не до продолжения боя. Другой наемник тут же повернулся в сторону упавшего, чем и воспользовалась Кира, выпустив в него несколько очередей, которые сначала вспыхнули голубым, а через несколько секунд упало и само тело. Биотик посмотрел на упавших, затем на последнего оставшегося наемника, пытавшегося тащить Хаддаха, хоть и с сомнительным результатом, а затем выбросил винтовку и, вытащив находившийся за спиной дробовик, направился в их сторону, создав прямо перед собой биотический барьер. Притом, весьма разумно, ибо понимал, что он там для них, как на ладони. Ничего, зачем можно было бы укрыться, между особняком и Каром, не было, и, теоретически, вообще может закончить как тот упавший, так что навязать им ближний бой – лучший для него вариант. Реакция Айзарта и Барки была вполне логична. Они начали палить в его сторону, пусть и с весьма сомнительным результатом, ибо он как продолжал идти на таран, так и все еще уверенно приближался в их сторону. А получить пару выстрелов в живот из дробовика удовольствие сильно ниже среднего. В конце концов, как только запас термозарядов в винтовке подошел к концу, она просто выбросила ее и схватилась за пистолет. Все равно теперь она будет скорее мешать, а времени на перезарядку не было. Стоило ему только приблизиться к ним, как она отправила в него чуть ли не самый сильный заряд биотики, что могла, однако батарианин выдержал и его, а вслед за чем ударил уже ее, хорошо так приложив об стену, да еще так, что весь воздух из легких выбило, а дробовик в другой руке направил в сторону Суньята, пустив в него заряд. Неудачно, впрочем, иначе тощему саларианину пришлось бы плохо. В ответ на что Барка начал стрелять чуть ли не ему в лоб, а Кира, слабо поднявшись на ноги, начала оглядываться в поисках уже своего пистолета, который отбросила метров на 7 от нее самой. Черт, черт, черт. Впрочем, времени не оставалось, так что она просто бросилась на него. Нет, не без плана, ибо у нее еще оставалось биотикой, которой она может очень хорошо его приложить. Но стоило ей только подняться на ноги, как рука батарианина повернулась в ее сторону. Возможности и времени прицелиться у него не было, потому все не полетело ей прямо в голову, да и броня все еще более-менее защищала, однако это не спасло ее. Да, ей не разворотило ногу, однако ощущения от этого лучше не становились. За короткое мгновение все вокруг окрасилось в ослепительно-белый, а попытка нападения со стороны самой Айзар тут же прервалась, притом весьма унизительным образом. А если проще, упала лицом на землю, распластавшись. Лишь только спустя несколько секунд системы костюма начали реагировать на ее состояние, начиная первичную обработку раны медигелем, да и вкалывая обезболивающее. Только теперь она смогла поднять голову и посмотреть. Дробовик лежал прямо перед ней, явно Суньяту хватило того времени, чтобы выбить из его рук, а оба ветерана различных гор сейчас перешли, как ни странно, к рукопашной схватке, притом Барка еще и выхватил нож. Ее не слишком-то волновал итог этого боя, потому что она сейчас как раз потянулась дрожащей, после ударной дозы медикаментов, рукой к дробовику, и едва она схватилась за дробовик, как услышала сдавленный стук. Подняв голову, она увидела, что батарианин перехватил руку Суньята, а другой рукой, вытащив уже свой нож, пырнул его. Притом достаточно сильно, чтобы желание сопротивляться резко пропало, а Суньят обмяк. Понимая, что следующей целью станет она, Кира притянула к себе ствол и направила его на батарианина, который как раз достал пистолет, чтобы пристрелить ее. Они в нерешительности замолчали, смотря друг на друга. Мексиканское противостояние, так это называется, вроде бы, у него пистолет, у нее дробовик. Кинетических барьеров ни у кого нет, так что ее выстрела хватит точно, да и ему тоже достаточно попасть в голову практически в упор, притом не факт, что второй не успеет отреагировать даже не на выстрел, а еще на движение пальца, и в то же самое время, доза того, что броня впрыснула ей в кровь была ударной, именно для стабилизации на случай ранения, а как только ректальная фаза шока пройдет, и вместе с этим, ее отряд сейчас идет сюда, и тогда уже батарианину конец. Притом, мирно разойтись не вариант, ибо тогда он поможет оттащить Хаддаха, чего она позволить не могла. Классическое мексиканское противостояние, которое человечество использует в своих фильмах уже пару веков. Черт, это напоминает какой-то. И в следующую секунду, не успела прозвучать мысль в ее голове, как голова батарианина взорвалась, словно спелый фрукт. Айзард повернула голову и увидела вдалеке его. Это был Миттус, который пустил ему один выстрел в голову из винтовки. В батарианина, смотревшего только на нее и не обращавшего внимания ни на что иное. Да здравствует прибывающая кавалерия. Она снова посмотрела на дробовик в руках, затем на последнего выжившего наемника, оттаскивающего Сантакара к кару. Черт, толку с такого расстояния от этого не будет. А все, до чего она могла бы дотянуться, было достаточно далеко. Так что Айзард просто расслабилась, решив дождаться уже Миттуса и посмотреть, успеет ли он. И действительно, не прошло даже полуминуты, как рядом оказался турианин, сначала посмотревший на них, но как только заметил оставшихся двоих, то тут же выпустил пару пулей в них, а затем помог ей прислониться к стене и начал оказывать Суньяту первую помощь. «Ну что, Айзард, как вижу», — спросил он, пока обрабатывал раны саларианина, — «вы не очень-то справились с этим заданием». «Пошел ты», — выдохнула она, стянув наконец-то шлем, чтобы вдохнуть воздуха. «Я уверена, что этот ублюдок специалист уровня N7 или около того. Хорошо еще, что не кто-то из спектров, иначе бы мы уже были бы мертвы». «Угу, как же», — хмыкнул он, а затем посмотрел на ее ногу. Она только помотала головой. «Все, что можно сделать в первую очередь, костюм уже сделал, а для полного лечения даже при помощи Медигеля ей потребуется несколько дней. Ну, или хотя бы сутки, чтобы более-менее ходить. Да и Барке пришлось куда хуже, но, похоже, ему относительно повезло, ни перитонита, ни повреждения внутренних органов». Приглушенная стрельба окончательно стиха, а через еще минуту показался уже Краган, Арчук. Видимо, сопротивление они окончательно подавили. «Вот и отлично, еще одной проблемой меньшей. Что там у вас?» Повернула она голову в его сторону. «Один труп, еще один тяжелораненый. Отправили на транспортник, там имеется переносная криокамера», — он хмыкнул. «Ну да, как же еще? Есть там камера, либо нет, одно и то же. Все равно эти наемники трупы. А вы сами чуть не сдохли?» Краган перешел к более обычной манере речи. «Хотя бы проверили этого четырехглазого, а то если вы гении такие, еще и пытались убить не того». «Все в порядке», — кивнул турианин, — «я его проверил, этот тот самый». Краган пристально на них посмотрел, а затем фыркнул. «Собирайтесь, у нас еще 8 минут, прежде чем начнется фейерверк. Они как раз заложили бомбы, именно там, где у этого хранились сервера с данными. Пусть потом попробуют что-то восстановить». Турианин подошел к ней и протянул трехпалую руку. Сил после подобного уже не оставалось, так что она послушно приняла помощь, опершись о его плечо. Теперь им было надо убраться отсюда как можно скорее, а ковылять самостоятельно не лучший вариант. Остальные наемники уже поспешили убраться, тем более что они-то в большинстве своем не были замедлены таким грузом. Арчук только отдал приказ о том, чтобы они убирались на корабль сами, а они попытаются добраться до него, захватив что-то из местного транспорта, и нагонит их. А в том случае, если не нагонит, они должны убираться с планеты самостоятельно. Конечно, это не самое лучшее объяснение, но вряд ли после всего, что произошло, у них будет время, чтобы тщательно обдумывать его слова. Конечно, самым простым вариантом был кар, в котором желал улизнуть сам Хаддах, но его, наверняка, искали бы в первую очередь, так что пришлось спешить к тому, что был приготовлен изначально. Единственное, что радовало, на обратном пути их никто не ждал, и едва они только поднялись в воздух на нем, как прогремел взрыв. И нет, никакого огня не было, однако здание сложилось как карточный домик, намертво похоронив все, что находится в нем, уничтожив все, что было внутри окончательно. Вот и отличное, конечно, их ранения не входили в план, но им удалось убить Сантакара, уничтожить всю его базу данных, а также подчистить хвосты. По крайней мере, они так считали, ибо приказ был предельно ясен: улетать, если они не подоспеют, и желающих попасть в батарианский плен нет. И как только включат двигатели, жители этого городка окружает хороший фейерверк. Ну, тех, кто не погибнет от подобного. А их теперь ожидает где-то 10-часовой перелет к экватору, где уже есть крупные космопорты, где можно затеряться в общем потоке путешествующих через Харшан. Примечание к части. Так, получите наконец-то новую главу, на этот раз с большим количеством экшония. Можете наслаждаться. Заодно вы убедились, что как бы вы не были крутым, всегда есть кто-то еще круче. Кире повезло нарваться на кого-то еще круче, но пуля в голову еще круче. И да, я добрался до такой игры, как Stellaris. Это реально круто. Нет, правда, за два дня я сыграл одну партию, а потом еще два дня собирал модпак под себя и снова начал играть. В итоге, даже позабыл про фиг. Глава 10. После переделки. Кира сидела в комнате, закинув ногу на другой стул. Больную ногу, следует заметить. Медигиль дал возможность как ей, так и Суньяту выбраться оттуда, но теперь приходилось расплачиваться ноющей, утомляющей болью. Тем более, что она была вынуждена сидеть тут, в заперти, без возможности выйти, дабы не попасться никому на глаза. Наверное, через пару дней сотрудники этого мотеля что-то заподозрят и обратятся наверх, но они должны были убраться до этого срока. Они и так уже неоправданно задержались из-за этого всего. Черт, планы, в которых нет запаса времени, всегда чертовски требовательны к ошибкам. Теперь же они смогут выбраться с этой планеты, скрыв ранение. Конечно, им придется принять ударную дозу обезболивающих, чтобы не выдавать себя, а затем их ожидает еще более мучительная расплата, но с другими вариантами некоторые проблемы. Так или иначе, пока что приходилось сидеть внутри, пока на улицу выходил в основном Марчук или Миттус. Она с Суньятом от брони уже избавилась, она им не понадобится, а эти двое, по новым документам, официально значатся телохранителями. Чувство, что у них есть документы, успокаивало. Да, это личность фальшивая, но, не просто мясо, это специалисты-универсалы, готовые, в том числе, и для действий на чужой территории. А сейчас приходилось ждать Арчуга, который как раз направился за транспортом. Конечно, это мог бы сделать и Миттус, но Краган, похоже, не слишком доверял им и считал, что они обязательно где-то накосячат. Так что им ничего не оставалось делать, как убивать время, например, за игрой в паззак. Разумеется, по правилам Совета Цитадели. Ну, так что, предлагаю пари. Кто проигрывает, тот рассказывает, почему пошли в армию. Ведь все из нас служили, как я понимаю. Айзард фыркнула, услышав это. Угу, конечно, это предложение исходило от Миттуса. И при этом он-то уж точно не рисковал ничем важным для себя, заводя разговор на эту тему. Еще бы, он ведь турианин, а у них там практически каждый служил. Тут можно просто сказать, что забрали среди всех прочих. Но, похоже, то, что они несколько дней тут вынуждены сидеть, добило первым делом не гиперактивного солрианина, а турианина, как ни странно. Нет, будь у них хоть какое-то занятие, либо они следили за кем-то, все было бы проще. Но просто не вылезать из одной и той же квартиры, ожидая чего-то при невозможности как-либо повлиять на это, такое любого выжмет. Хорошо, согласна. Только ты скажешь, почему ушел оттуда? Айзард откинулась на стуле. Турианин пару раз щелкнул мандибулами, но после этого все-таки кивнул, раздавая карты. Конечно, они были профессионалами в своем деле, способными вести игру все время, но это же не значит, что они обязаны быть все время такими. Да, маска постепенно срастается с лицом, но не до такой степени. И сейчас Кира сидела, смотря на карты, что были у нее в руке. Первыми выпали две единицы, да и дальше было не особенно лучше. Но и остальные тоже были не любимчиками удачи. Зато вот когда у нее было 8, выпала шестерка, а на ее руках была дабл-карта. Иными словами, она выиграла, а теперь только наблюдала за оставшимися двумя. Кира повернулась в сторону окна, выглянув на улицу. Самый обычный бедный район на окраине одного из городов Харшина. Нет ни высоких блестящих небоскребов, ни богатых загородных вилл не было. Обычные районы, в которых живет большая часть населения этого мира. Притом не самым лучшим образом, даже хуже, чем на земле, где-то на уровне какого-нибудь Уругвая. И она помнила те взгляды, которые на нее бросали там. Ненависть к человеку, к представителю вида, что так их унизил. Презрение к рабыне и наслаждение за то, что эта человечка теперь на том месте, которого она заслуживает. Она, по их мнению, полностью морально уничтожена, личность в ней раздавлена окончательно, а также зависть, что такая рабыня, как она, не принадлежит им. Но ни на какие действия они не решались, все-таки она была рядом с солрианином, которого защищал Краган. Да она и сама сомневалась, что большинство решилось бы на что-то большее, чем косые взгляды. И она не могла бы сказать, что люди относились к ним так же. Нет, ладно, стремления истребить батаров не было, а вот люди, прямо посреди улицы дающие в лицо, вполне себе были бы. Конечно, есть и батариане, живущие в колониях Альянса, но там-то колонисты, самые ксенофильные среди людей, не так уж-то и различные разные органики. Ну да, ковалюди встретили первыми, оттого и понабрались. И если уж это были самые плохие парни, одно счастье, что это не была молодая гегемония времен своего расцвета. Черт, бросил Соларианин, снова возвращая ее к окружающей реальности. Атурианин сделал что-то отдаленно похожее на улыбку и точно так же облокотился на спинку стула, как и сама Айзард парой минут ранее. Все достаточно самодовольно смотрели на Барку, который только поднял руки, видимо, изображая по-человечески, что он сдается. «Я думаю, вам многое скажет только то, что я родился на Листине». А вот это ее уже заинтересовало. Она знала, что это официально независимая батариано-соларианская колония в Терминусе. Собственно, это все, что имелось о ней вообще. Чуть менее официально все знали, что солариане очень, ну очень не любят ее жителей. Как относится к ее обитателям гегемония, она не знала. А вот было еще и кое-что, что знали бывавшие на колонии, либо просто занимающиеся тем же, что и она. Дело в том, что они были просто повернуты на генетике. Две правящих касты, состоящие из числа солариан и батариан, первые – генетики, а вторые – воины. И все из них модифицированы до такой степени, что уже считаются другой расой и не могут размножаться с представителями своего вида. Учитывая, как к подобному относится Совет Цитадели, такая ненависть к ним неудивительна. Да еще учитывая, что они состоят из бывших евгеников батариан, а также солариан, создавших генофаг. В общем, понятно, почему их очень не любят. Сочетание может быть взрывным. В данном случае, попытки вырастить искусственно сверхрасу. Как ни странно, довольно успешную. Ну и что же, ты оказался в гор. Неужели, таких как ты, сразу же не пристрелили? О, нет, нет, просто им всегда нужен кто-то оттуда. Кто-то, выросший в другой среде, всегда провалился бы в какой-то мелочи, неизвестной ему. Союз всегда рад перебежчикам. Это у вас, турианы людей, такое не в чести, однако мы относимся к этому терпимо. Меня сначала завербовала гор, а после пары лет предложили стать агентом. Ну да, это тоже имело смысл. Когда-то ведь агента чужой страны можно было выследить только по отсутствию прививки от оспы. Хотя, конечно, это было пару веков назад, а вот манера речи и тому подобное. Зато теперь она понимала, почему в том досье было не так уж и много. Другой соларианин, наверное, быстро бы распознал, что-то не так, но она-то человек, и явно там было достаточно много интересного, однако это были уже слишком ценные сведения, которые он не хотел оглашать. «И что, ты-то сам не из этих, дополненных?» – кивнул Миттус. Соларианин попытался рассмеяться, но тут же хрипнул и прекратил свои попытки. «О, нет, не все же поголовно такие, я даже не знаю, как они выглядят. Если честно, почти никто не знает, а видел модифицированных батариан, но вот соларианы, особенно соларианок. Нет, я просто обычный соларианин». Мда, она читала об этом. Два слоя аристократии, притом батариане воины ниже соларян ученых. С этого самого момента она все ожидала, как же такая система разрушится сама, не могут же ведь микроскопы и стихи править оружием. Но как-то колония все еще жила, а ей ведь было больше тысячи лет. «Хорошо, сбрасывай, давай по еще одному кругу», она хмыкнула и ожидала новой раздачи. Ей как-то не приходилось играть раньше в эту игру, но правила она помнила, все-таки в пространстве она была крайне популярна. Хотя играла явно не самым лучшим образом, учитывая, что уже во второй партии она первой же перебрала, даже не дав никому добраться до двадцатки. «Хорошо», кивнула она, как только взгляды устремились на нее. «Думаю, Суньят, наши народы похожи друг на друга. Ты прошел через не совсем обычную процедуру вербовки, но большинство у нас идут служить в основном три вида людей. Патриоты и потомственные военные. Просто садисты, которым нравится причинять боль, и просто ищущие заработка». «Да ну», – удивился Турианин, – «я же слышал про ваши пособия в Британии. Там можно жить, ни разу не работая в жизни». Она понимала, что для него, выросшего в меритократическом обществе, подобное звучит слишком странно. Получать что-то ни за что, ну, в общих чертах, да. Но просто сидеть на месте не знаю, наверное, многим это не по вкусу, как и мне. да и пособия были не так велики, по сравнению с тем, чем когда-то владела моя семья. К совершеннолетию я была бедна как церковная мышь. Ну да, война первого контакта и судный день изрядно потрепали человечество, однако контакт с цитаделью ударил уже экономическим кризисом. Многие тогда поднялись, другие, наоборот, потеряли все, а ее родители еще и отдали большую часть оставшегося одной популярной полувоенной нелегальной человеческой организации. Ей тогда было, наверное, 5, она и не помнила-то ничего. Тут она заметила, что Миттус как-то сощурил глаза, смотря на нее. «Но ты все равно так и не сказала, к какой из этих трех категорий относишься. Надеюсь, не ко второй?» Он двинул мандибулами. «И что ты сказала? А, это такой человеческий анахронизм». Она снова вспомнила тот день, когда отправилась на вербовочный пункт. «А я, из бунтарства, разругалась с предками и, ну, понятно. В конце концов, я хотела доказать, что могу добиться большего, чем они. Угу, только уж скорее самой себе, чем родителям, на которых была когда-то зла. Сейчас она уже была к ним равнодушна, просто вырвав все связанное с ними из жизни. Господи, насколько же эти поступки кажутся теперь такими глупыми. Прошло ведь всего несколько лет, а все кажется таким. Наверное, в итоге ей захочется ударить себя по лицу и от всего этого». Она на секунду замолчала, смотря на своих собеседников. «Зато, по крайней мере, в Альянс принимают кого угодно. Честно, от нищих до друзей британского императора. Всем плевать на расу, нацию, статус. Куда больше волнует умение. Ну, так что, вы слушали мою историю, теперь очередь только за тобой, Миттус». Она снова вспомнила, насколько странные личности попадались в Академии Н, да, а некоторые особы с весьма своеобразными увлечениями. Она вспомнила Кортни, которая как-то написала рассказ о ней, и враз та добрая принцесса во всем белом, а она, жестокая завоевательница с планеты бисексуалок, которая мечтает надругаться над всеми мужчинами, затем над женщинами, а после над ними вместе. Увлекательнейшее было чтиво. Она не знала, краснеть ей или смеяться. Вроде бы кто-то нарисовал на это еще и комикс, но ей так никто и не сознался, лишь бы это не попало в сеть. «Угу, вам еще нужно меня победить», — довольно щелкнул мандибулами Турианин, а после начал снова раздавать. И уверенность его была не так уж и напрасна, учитывая, что в следующей партии он победил, и в следующей. «Угу, вот что значит игрок Турианин». И она была уверена, что он жульничает, как-то, но жульничает. И очень хорошо блефует. Но у этих птиц только глаза да рот с мандибулами, понять, что у них в голове куда сложнее, чем с людьми или кем-то еще. По крайней мере, они-то уже все выложили, так что могли продолжать проигрывать хоть до посинения, до тех пор, пока удача не изменит Турианину, коли уж он настолько лучше играет. Он попытался было отвертеться, сказав, что это нечестно, но им удалось пресечь сопротивление в зародыше. Черт, за это время она уже успела употребить в одно лицо упаковку батарианского сыра. Весьма вкусно, хоть и, похоже, больше на дрожже. И если Турианин сам весьма равнодушно относился к непригодной для него пище, то вот Суниат с мукой во взгляде смотрел на нее. Кира не могла удержаться от того, чтобы облизнуть пальцы после последнего кусочка. «Да, в конце концов», — вскрикнула она, когда Турианин проиграл. Суниат точно так же бросил карты на стол, наблюдая за проигравшей птицей. Олус же поднял трехпалые руки в жесте, означавшем для Туриан сдачу. «Хорошо, хорошо, вот, смотрите». Он забросил на стол одну из ног и стянул с нее штанину. Сначала Кира нахмурилась, но тут же заметила большой шрам, расположенный чуть ниже того, что у Туриан было коленом. «Черт, да это же не шрам». Ему отрезала ногу, и ее вернули на место. «Ничего удивительного, сейчас хороший хирург с этим может справиться. Разве что на дюйм станет ниже». «Со второй также?» — спросил Барка. «Ага, я был курьером, когда меня поймали. Всего лишь пираты». Она кивнула, понимая, что он скрывал. Наверняка раньше был одним из фрументариев, либо работал на них. Сейчас курьеры не столь важны, но самые важные данные зашифровываются тем, что люди называют шифром Вермана. И вот ключ перевозит уже курьеры, чтобы он не попал никому в руки. Зато этот шифр невозможно взломать. Конечно, это требует большого объема времени, но некоторые вещи слишком горячие для других способов, а КМК есть не всегда. «Ну и что, это они пытали и дошли до такого?» «Нет», — отрезал тут же Олус. «Это мои гребаные собратья. Освобождали меня. У одного были последствия от криооживления. И когда дошло до боя, произошел припадок. У него был плазменный резак в руках. Кира даже не на секунду откинулась, удивленная этой вспышкой гнева, которой она не ожидала. Она вообще видела лишь нескольких туриан, но большая часть из них была спокойнее, куда спокойнее. Или ей только казалось, из-за невозможности читать по лицам. Но это явно было довольно болезненное место для него. Черт, она представила это. Дерьмовые, должно быть, ощущения, когда тебе отрезают ноги. Хотя наверняка, чтобы не беспокоиться о нем, пираты накачали его наркотиками, так, скорее всего, он вообще ничего не запомнил и пришел только в лазарете. «И что, тебя отправили в отставку?» – спросил Суньят. «Вроде бы, пара месяцев на восстановление, и можно продолжить». «Нет, это я сам. Как только сумел встать, начистил лицо тому эпилептику, а после добился выхода в отставку по ранению». Кира понимала, что это было не совсем справедливо, ведь вина была не на солдате, а на медиках, допустивших его, но Миттуса это не остановило. Решил отправить эту систему куда подальше. Ну, ладно, что теперь, по второму кругу или... Он уже успел сгрести карты и начал их тасовать, как был грубо прерван. «И где ваша дисциплина?» В комнату ворвался Краган, чуть не заставив их всех подскочить. «Вы кто такие?» «Толпа наемников, сражающихся ради собственных карманов. Где ваш воинский дух?» «Где ваша гордость?» Зато Вотарчук говорил типичным командирским тоном, которым можно очень хорошо смущать, особенно таким образом. Ей-богу, ему бы на речь перед строем, вышло бы шикарно. «Ну, да», — выдохнула Айзарт и полезла в аптечку. «Мы лишь презренные наемники, не знающие воинской чести и дисциплины». Оттуда она вытащила обезболивающее, вытряхнула сразу 4 таблетки и бросила упаковку Суньяту. Ей нужно не показывать никакой боли. «Конечно, потом все будет гореть так, что захочется на последний круг ада, но благодаря Медигелю она вообще может ходить». «Ну, что, все готово?» – спросил Олус. «Да, пока вы тут нарушали устав, я купил всем места на корабле, уходящем отсюда, и взял в прокат кар. Ну да, если уж она будет отыгрывать роль рабыни Суньята, а Миттус и Арчук, его телохранителей, то логично, что такой богач не будет добираться до космопорта на общественном транспорте». Так что Кира начала тут же натягивать на себя достаточно обтягивающий наряд. По батарианской моде, довольно откровенный, однако по сравнению с некоторыми уасари, чуть ли не пуританский. Никаких наручников или тому подобного не требовалось. Чип в голове должен был гарантировать, что она будет подчиняться. Так что ее задачей было только с максимально пустым взглядом послушно следовать за Суньятом и молчать. Добрались до самого космопорта они без проблем. Разве что на нее часто поглядывали, однако вид двух вооруженных охранников остужал интерес окружающих. Двери одного из входов космопорта открылись, и она увидела довольно большую толпу, тянувшуюся к кассам. Ну да, даже тысячелетнее развитие информационных технологий не позволяет отказаться от подобного, и практически все были инопланетянами. ХМ, видимо, многие уже поняли, к чему идет все, и решили бежать с тонущего корабля. Разумеется, только те, у кого было достаточно денег на подобное, все-таки путешествие на другую планету, не такая уж и дешевая вещь. А среди готовых все бросить были в основном одни гости. Охранники на входе тут же устремились к ним, однако лицензии, продемонстрированные Краганом и Турианином, остудили их пыл. Конечно, в космопорте, официально, запрещался пронос оружия, но, по крайней мере, удалось убедить их не пытаться арестовать. Завязался весьма оживленный разговор, в которой тут же включились все, кроме нее, однако, по итогу они лишь сдали оружие. «Здравствуйте, господин», даже несмотря на нее, сказал батарианин за стойкой. «Извините за беспокойство, но позвольте спросить, вы купили билеты? Просто в последнее время такой наплыв места пропали на ближайшую неделю». «Ну да», о чем она и говорила. «Да, конечно, 4 билета». Суньят активировал у нее инструмент и начал копаться в нем. «Ну так что, все в порядке, да», кивнул четырехглазый, а затем посмотрел на нее. «Извините, господин, это рабыня, мне неудобно спрашивать, но у вас есть документы, прошу прощения, но вы сами знаете, что тут с этими людьми. Наверху боятся, что кого-то могут попытаться вывести под видом рабов». Он оглянулся и заговорил тише. «Например, агентов Цербера. А, ну это-то да, они дошли сами до того же метода, каким и надеялась выбраться их компания. Правда, в отличие от большинства, их документы были вполне реальны и действительно были в базе данных. и говорил табатарианин с сунятом вежливо, хотя, похоже, он просто преклоняется перед кем-то, кто должен быть так богат. Айзард не разбиралась в батарианской психологии, однако, будь он человеком, то наверняка вымещал бы все накопившееся на обычных людях, отправляя их по 10 раз на различные проверки. В отместку за то, что он по своей воле так выслуживается перед теми, у кого есть статус или деньги. По ее мнению, на редкость бессмысленное и тупое действо, хотя учитывая, что из земной истории гегемония напоминала больше всего КНДР, неудивительно. Космические северокорейцы. Да, Барка, кажется, уже понял правила игры и говорил теперь куда надменнее. Захвачено несколько лет назад на Миндуаре. Вот, можете удостовериться. Надеюсь, это все. Батарианин углубился на полминуты в чтение файла, однако затем кивнул охраннику. Да, с вами никаких проблем. Только проверить личность ваших телохранителей и просканировать чип вашей рабыни. Надеюсь, вы понимаете, что если покинете пространство гегемонии, то мы не можем гарантировать сохранность вашей собственности. Под собственностью он, конечно, подразумевал ее саму. Ну да, притом на нее даже никто не обращал внимания, словно тут не человек, а вещь. И ей стоило больших усилий, чтобы сохранить все тот же пустой взгляд и не засмеяться, учитывая, что они и не собирались держать ее в собственности. Да, разумеется, за кого вы меня принимаете, если говорите настолько очевидное? Тут уже, на ее взгляд, Соларианин переигрывал, хотя вряд ли кто-то, кроме Соларианина, может изобличить другого Соларианина в переигрывании. Они-то все как один, на человеческий взгляд, гиперактивны. Нет, господин, прошу прощения, просто это моя обязанность, говорить это всем улетающим. А охранник тем временем довольно грубо взялся за ее волосы, сдвигая их в стороны, и коснулся затылка каким-то холодным устройством. Меньше секунды, и послышался короткий писк, а затем ее оставили в покое. Вот и отлично, теперь у них все готово. Прошу прощения за эти формальности, батарианин уважительно наклонил голову. Вы можете подождать в зале ожидания. Сунят кивнул и затем скомандовал ей идти за ним, что Кира, изобразив на лице умиротворение, и начала выполнять. Примечание к части. Ох, да, я знаю, тут снова достаточно много вещей, ссылающихся на фаркосиганов. Но, блин, Цитаганская империя мне показалась очень необычной и интересной. Правда, идея двухуровневой аристократии как минимум необычна. Возможно, я когда-то даже использую это для какой-то сюжетной линии. А вот что имеется в самой игре про Листини. http://rumassifffitzvicki.com/wiki/d0%v9b/d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%b8. И да, тут снова появлялись мои любимые отсылки. Например, Паззак, который, как всем известно, из «Звездных войн», а правила Совета Цитадели, правила Сената Республики, по которым играют не на деньги, а просто так. И да, я продолжаю осваивать Стелларис. Черт, я разожрался до Первой Империи в галактике и тут во время войны, где я дожрал уже пятую расу, мне стремительно объявляет войну Первая Федерация в галактике. Нет, я понимаю, что я главный империалист в галактике, который напал на союзника одного из членов этой федерации, дабы сожрать его. Но разве это повод нападать всем скопом? Тем более, когда мой флот на другой стороне галактики. К счастью, единственным сверхсветом у меня были гиперлинии, а в их пространство вели лишь три системы, застроенные космокрепостями. Они все время отсылали по 10к, которые закономерно гибли, пока не привели 30 и не снесли всю оборону. В итоге, 20 тысяч вместе с ними отбивались, пока остальные 50 на подошли и вкатали их в порошок. А стер я за войну порядка сотни тысяч флота. Глава 11. Первые выстрелы. Хакит быстро поднимался по лестнице, проглядывая данные на дате, которые только что пришли, и это ему совершенно не нравилось. Черт, он нажал на кнопку и открыл дверь, а стоящий за ней лейтенант, уже не в термобелье, а в бронекостюме, как и он сам, тут же вытянулся по струнке и отдал честь. С другой стороны, в случае боя все сразу же облачались в броню, а практически весь корабль разгерметизировался, во избежание пожаров. Обычная практика для кораблей любой расы. «Вольно», — прорычал он, пройдя мимо него. «Чертовы формальности, у нас тут нет времени для таких церемоний». Буквально полминуты назад до него дошли сведения о том, что из батарианского пространства через ретранслятор вошли корабли противника. Если бы флот, проходящий сквозь ретранслятор, не оказывался бы где-то в случайной точке в пределах десятка тысяч километров, то он мог бы назвать всего несколько вариантов атаки защищаемого ретранслятора. Первый – разменивать одного к трем, этот вариант был всегда. Второй – банальный подкуп, как ни странно, однако он работает. Третий – корабль-смертник, нагруженный торпедами с термоядерным оружием. Ну и четвертый – расстрел офицера, предложившего эту гениальную идею. Впрочем, учитывая, что они снова атаковали Элизиум, который теперь защищает пятый флот, Хакетт был уверен, что в случае провала, они займутся этим. Контр-адмирал, тут же сказал его заместитель, мы зафиксировали множество сигнатур гегемонии. Как же, контр-адмирал, пока его силы приписаны в подчинение пятому флоту, он отвечает исключительно за снабжение, а как только дойдет до боя, то не выше любого капитана. Ох, должность контр-адмиралов чуть за 40, очень даже хорошо, учитывая, что в этом мире очень многое принадлежит старикам. Но даже так слишком уж много времени он теряет. Хорошо, идем на соединение с основным флотом. Пилот кивнул и начал направлять корабль по нужному курсу к области возле ретранслятора, где сейчас находилась большая часть пятого флота вместе с его флагманом. Да, его разведывательная флотилия, состоящая из одних фрегатов, сейчас разбросана по всей системе, но благодаря сверхсветовой связи и двигателям он не остается в арьергарде. На несколько секунд звездное небо на экране стало размытым, сверхсветовое перемещение, а затем тут же вернулось в норму, но на этот раз фрегат оказался чуть ли не внутри флота. Да, движения с виду казались хаотичными, однако он знал, что на самом деле они движутся по строго установленному порядку, готовясь встретить угрозу. Тут была огромная мощь, один дредноут, два корабля-носителя, и это не считая фрегатов и крейсеров. Тут был весь пятый флот, набранный из кораблей всех американских стран, тот же дредноут был построен Аргентиной. Впрочем, как подсказывали данные сканирования, он мог видеть, что силы, которые отправили батариане, тоже были внушительны. Да, такое же множество крейсеров и фрегатов, несколько кораблей, переоборудованных под носители, они даже отправили сюда один дредноут. И это, по привычным для галактики меркам, было очень необычно. Не учитывая операции у Торфана, последней войной, где участвовали дредноуты, была война первого контакта. Что же, четырехглазые решили не мелочиться и сразу начать наступление. Видимо, снова хотят оказаться внутри сети 314 горе-транслятора. Контр-адмирал, на экране изображение сменилось, и теперь Стивен мог видеть на нем самого адмирала. Как всегда в кителе, на время боя ваша флотилия находится под моим командованием. Так точно. Пустая формальность, но адмирал им следовал. Тем временем корабль наконец-то совершал соединение с кораблями дредноута. Да, еще одна из издержек современной войны. Война людей превратилась в войны компьютеров, так как люди не способны достаточно быстро воспринимать такие объемы информации. Вернее, учитывая размеры таких вычислительных центров, подобные программы прогнозирования есть только на дредноутах и лишь изредка на крейсерах, а человек берет на себя командование только в том случае, если происходит что-то, к чему компьютер не готов совершенно. Во всех остальных ситуациях машины давно превзошли людей. Война уже давно не место для личного героизма, а бездушный слаженный механизм, по крайней мере, в космосе. И построение, которое выдавал компьютер, было неплохим, хотя и не самым лучшим. Слишком уж много будет потерь, все-таки они собирались навязать батарианам ближний бой, так как их задачей было защитить Элизиум. Конечно, вряд ли батариане настолько безумны, чтобы атаковать планету, подставившись им под огонь, но адмирал слишком осторожничал. Но сам Хакетт не спешил отдать команду следовать приказам этого компьютера. Что сейчас его беспокоило? Да, он не был компьютером, не мог сравниться с ним по вычислительным способностям, однако у него была интуиция. Он не может полагаться на нее, так как служил во флоте, однако именно она сейчас говорила, что-то не так. Батарианские корабли действовали крайне организованно, сразу было видно, что это именно флот, а не купленные наемники. Но вместе с тем он прямо сейчас видел на экране порядки противника. Похоже, они тоже настроились на бой, не попытку уклониться от сражения, чтобы атаковать Элизиум. А ведь сил у них было явно меньше, чем у пятого флота, да еще и вдобавок их порядки говорили о готовности в любой момент отступить. Как будто это нет, не ловушка, скорее наживка, чтобы отвлечь их. По крайней мере, так ему подсказывала интуиция. Но у него были только его предположения. Контр-адмирал, пилот, Джордж Килев, повернулся к нему, требуя какого-то приказа. Вместо этого Хакит только остановил его взмахом руки. Да, ему могут сулить серьезные проблемы, если он и дальше будет так медлить, но... А тем временем два сближающихся флота начали открывать огонь. «Вас вызывает адмирал». Раздались по связи в шлеме чьи-то слова, явно обращенные к нему. «Нет, тяните время». Стивен схватился руками в подлокотнике кресла, в котором он сейчас сидел. И тут, как только начало завязываться сражение, через ретранслятор прошел еще один корабль, еще один дредноут. Хакит произнес про себя несколько выражений, не соответствовавших его чину, так как его догадка оказалась верна. И что самое мерзкое, от остального флота до него было еще пара тысяч километров. Достаточно далеко, чтобы он мог вступить в бой, помогая уничтожать единственный дредноут Альянса, и при этом не опасался атаки фрегатов и подобной мелочи, либо же чтобы прыгнуть куда-то к орбите Элизиума, дабы уничтожить одну из главных баз Альянса. Черт, приготовьтесь к прыжку. Расстояние приблизительно 1/100 световой секунды. «Сэр», — обеспокоенно сказал главный штурман, бывший по совместительству старпомом, «вы предлагаете это самоубийство». Офицер, видимо, быстро понял, что же он хочет сделать. Неудивительно, учитывая, что других объектов на этом расстоянии не было. Конечно, потом его ожидает выволочка, однако если этот дредноут будет стрелять в Аконкагуа, то результат будет не самым приятным. «Нет», — он покачал головой, — «рассчитайте прыжок так, чтобы выйти прямо по курсу корабля, но мы тогда окажемся прямо под огнем его орудия». Заместитель демонстрировал чудеса логики. «Нам будет достаточно 1 залпа. Да, но так мы не дадим ему совершить прыжок, если он решит не вступать в бой, а атаковать Элизиум. Исполнять». Последние слова прозвучи громким, четким резонирующим баритоном, так что неудивительно, что все поспешили заткнуться и начали выполнять приказ. У него было легкое чувство, что все это закончится их смертью. Идея действительно была сумасшедшей, но никто не успеет с этим ничего поделать, ибо пока на флагмане преодолеют панику, пока корабли выйдут из сражения, он мог видеть на экране, что дредноут, некогда находившийся на большом отдалении от вытянувшейся большой вонючей кучи из кораблей обоих флотов, теперь находился по космическим меркам чуть ли не вплотную. Не нужно было обладать большим воображением, чтобы представить себе экипаж, пытающийся понять действия этих чокнутых людей. Контр-адмирала дернуло, это корабль дал обратную тягу, гася инерцию и попутно стараясь не убраться с пути огромного дредноута. Он мог видеть, как Килев лихорадочно управляет кораблем, проводя маневры, от которых, Стивен был уверен, многих начало бы тошнить, если бы не системы гашения инерции. Тут главное орудие дредноута выстрелило, однако выстрел прошел в паре десятков метров от самого корабля, слишком уж он быстро мельтешил перед дредноутом. Но это было везение, а полагаться на него было нельзя. «Рассчитайте прыжок». Пришедшая в голову идея была совершенно безумна. «Мы должны оказаться прямо возле дредноута». «Но, сэр, протоколы безопасности не дадут нам это сделать. Да и Брандер вряд ли». «И приготовить все имеющиеся торпеды для залпа», — закончил он. «Траектория прыжка должна пройти по касательной.